6. Вы воскрешены. Высветилась надпись на внутренней части стеклянной панели капсулы. С вашего счета списано 20 оксов за процедуру клонирования. С вашего счета списано 56 тысяч оксов за легкий защитный костюм Рейнджер 2. Внимание! Списание производится по ранее оформленной подписке. Чтобы отменить подписку, воспользуйтесь торговым терминалом. На вашем счету осталось 3 254 680 оксов. Стекло отъехало, и шестой спрыгнул на пол. Спустя чуть больше недели после обрыва он наконец достиг своей цели, которую так усердно шел. Небольшой, едва заметный в густых зарослях люк с вертикальной лестницей вниз. Шестой спустился по ней на десяток метров, оказавшись в едва освещенном, еле мерцающими лампами металлическом коридоре. Он двинулся вперед, но не успел пройти и сотни шагов, как был атакован целым роем механоидов. Шансов, даже в защитном костюме, никаких. Десятки летающих и в два раза больше ползающих технонасекомых, каждые не больше 30 сантиметров длиной, буквально разорвали шестого на части за считанные секунды. Шестой чувствовал, что ему нужно вглубь, что там, в конце техногенного подземелья, он найдет все ответы. Шестой подошел к торговому терминалу. Он не знал, откуда на его счету такая сумма, вселенски огромная для Этерны. Но кажется, пришло время задействовать основные козыри. Правда, у него будет всего одна попытка, но других вариантов прорваться шестой не видел. Он листал каталог всевозможного оружия, брони, инструментов и гаджетов, внимательно вчитываясь в описание. Прошло не меньше 3 часов, прежде чем шестой определился с комплектом. Средняя броня типа Викинг-8, минус 400 тысяч оксов, плазменная винтовка Зевс-11, еще 600 тысяч. Магазины к ней 20 штук, по 30 тысяч. Модуль реактивного ранца 150 тысяч оксов. Модули средних пехотных силовых щитов 2 штуки, по 300 тысяч оксов каждый. Пистолет-разрядник Технобой 3 – 200 тысяч. Магазины-аккумуляторы – 5 штук, по 30 тысяч каждый. Плазменные детонаторы – 10 штук, по 50 тысяч. Эми-детонаторы – 10 штук, по 30 тысяч. Итого за все 3 130 000 оксов. Еще раз перепроверив корзину и решительно выдохнув, шестой нажал на иконку «Купить». «Поздравляем с покупкой. Товар будет доставлен в течение 3 минут. На вашем счету осталось 124 680 оксов». Не прошло и пара минут, как одна из технических створок открылась, и к шестому покатился контейнер с заказанным снаряжением. Он натянул на себя всю амуницию, встал перед зеркалом. На идеально отполированной поверхности шестой увидел футуристичного вида космодесантника в темно-синей броне, с увесистой 1,5-метровой винтовкой и кучей всевозможного обвеса. В такой экипировке шестой может стать настоящим императором Этерны. Но власть его не интересовала. Шестой должен пройти подземные тоннели до конца. Должен вспомнить, кто он такой и почему его все это время тянуло на восток. Шестой двигался по техногенным коридорам, заливая плазмой все пространство перед собой. Механоиды размером от мелких насекомых до едва проходящих в узкие створки. Арахниды, динозавры и другие твари, успевшие свить гнезда в укромных тупичках. Все это пыталось преградить дорогу шестому. Изначально одиночный тоннель уже через пару сотен метров превращался в лабиринт с десятками основных и дополнительных ответвлений. Шестой вспоминал, что когда-то здесь был, но не мог вспомнить, куда нужно идти. Из каждого проема, по сторонам, снизу или сверху, в любой момент могла броситься очередная тварь. И даже встроенный в защитный костюм визор, прибор ночного видения и фонарь отнюдь не всегда позволяли заметить опасность. Обитающие в тоннелях твари и дроиды уже успели снять 2/3 запаса прочности первого силового щита. Шестой выжигал все живое плазмой, стрелял по машинам разрядами электропистолета. После пары неожиданных атак из-за угла, чуть не оставивших шестого без щита, он бросал в наиболее подозрительные места детонаторы. Чем дальше шестой заходил вглубь лабиринта, тем более опасным становились противники. Но он шел, упорно уничтожая все живое и псевдоразумное. Когда вдали показалась подсвеченная по контуру полуоткрытая створка высотой в 3 метра и шириной еще в 4, шестой израсходовал 14 магазинов к плазменной винтовке, 2 аккумулятора к пистолету, лишился одного щита и наполовину опустошил запас прочности второго. Детонаторы и вовсе кончились еще километр назад. Шестой двинулся вперед. Проема в 1.5 метра ему хватило, чтобы аккуратно протиснуться в следующую комнату. Она оказалась большим залом, не меньше 10 метров высотой и около 100 квадратных метров по площади. Пространство было заставлено всевозможными приборами, обломками какой-то техники, контейнерами и шкафами. Главный же экспонат было трудно не заметить. 4-метровый робот на 2 массивных ногах и с 4 руками-манипуляторами, каждая из которых заканчивалась грозным, даже на вид, оружием. Сзади у робота был сдвоенный хвост с лезвиями на концах. Едва шестой переступил импровизированный порог, механоид пришел в движение. Его псевдоглаза засветились угрожающе красным цветом. Шестой едва успел врубить реактивный ранец, прежде чем грозная машина разрядила свой немалый арсенал в то место, где он только что стоял. Стальную платформу вместе с прилегающими к ней объектами разорвало на части, порядком опалив и даже слегка испарив качественный металл. Шестой ответил струей плазмы в псевдоголову, но без видимого эффекта. В ход пошел последний, приберегаемый как раз для такого случая эми-детонатор. Разрыв у самого корпуса механоида. Тот на мгновение застыл, пошатнулся, а затем резко ударил хвостом наотмашь. Шестой в последнее мгновение сменил траекторию полета, но лезвие все равно задело край силового щита. Последний вмиг схлопнулся, не в силах поглотить столько кинетической энергии. Вот и все. Теперь из защиты на шестом лишь костюм за 500 000 оксов. Шестой кружил вокруг механоида на реактивном ранце, стреляя из разрядника в попытках нащупать слабые места. Но похоже, этот экземпляр представлял собой монолитную броню. Он крутился, пытаясь достать и прихлопнуть надоедливое насекомое, стреляя плазмой, мифриловыми иглами, фугасами и антивеществом. Большая часть проходила мимо, но на броне шестого уже была пара расплавленных пятен. Наконец, шестой заметил то, что искал. Небольшой лючок на задней части псевдоголовы. Подгадав момент, он рванул вперед на полной тяге, выбрасывая встроенное в костюм мифриловое лезвие коготь. Манипулятор робота проходит в считанных сантиметрах от его головы. Еще один слегка задевает ногу. Скорректировать направление, резкий тормоз. Шестой тяжело падает на механоида, цепляясь рукой за выступ на корпусе. Размахнуться, всадить лезвие в сочленение металла, рвануть вверх. Искусственные мышцы костюма усиливают рывок в 10 раз, и небольшой квадратный лючок со щелчком открывается, обнажая начинку механоида-гиганта. Снова замах. Погрузить руку с лезвием вовнутрь. Шестой не успел. Мономолекулярный мифриловый нож лишь начал свое движение, как механоид немыслимым образом выгнул свой хвост и ударил человека с титанической силой. Шестой отлетел в сторону, со звоном впечатываясь в стену и падая на груду контейнеров. Ошибка. Выскакивает на экране виртуального шлема. Отказ 65% псевдомышц. Отказ модуля реактивного ранца. Запущен процесс саморемонта. Внимание! Энергии для полного восстановления недостаточно. Внимание! Нет подходящих источников энергии. Костюм сработал хорошим амортизатором, но, кажется, пару ребер шестой все же сломал. Двигаться было сложно. Механоид медленно, неторопливо приближался, словно издеваясь над беспомощным насекомым. Кажется, это конец. Второй раз с имеющимися на остатке деньгами он битву не осилит. Шестой смотрел точно в пылающие псевдоглаза механоида, смотрел на свою неизбежную смерть. И в то самое мгновение, когда тот навел на него монструозную плазменную пушку, шестой наконец вспомнил, кто он такой и зачем шел на восток. «Айрум, Ксато, Су!» — выпалил он совершенно иным голосом. А затем уже готовый к атаке страж опустил орудие, застывая на месте. Псевдоглаза мигнули, окрашиваясь в успокаивающе зеленый цвет.